Глава 11. Распечатка. Когда я проснулся сегодня утром, я знал, что снова побывал там. Во сне все всегда бывает так. Мы лежим на земле, кровь течет, а когда я поворачиваю голову, то вижу, что там стоит она и смотрит на нас. Она смотрит на меня с печалью во взоре, как будто она только сейчас поняла, кто я. Разоблачила меня. Увидела, что я не тот, кто ей нужен. С аппетитом позавтракал. Под телетекст. Тело женщины-депутата Стортинга обнаружено во Фрогнер-парке в бассейне для прыжков в воду. Газетные сайты в интернете переполнены информацией. Распечатать, вырезать, вырезать. Скоро на главных страницах сайтов газет появится имя. До сих пор так называемое полицейское следствие было таким посмешищем, такой любительщиной, что скорее раздражало, чем захватывало. Но сейчас-то они подключат все свои ресурсы и перестанут играть в сыщиков, как в случаях с Боргни и Шарлоттой. Все же Марит Ульсен была депутатом Стортинга. Пора им браться за ум. Потому что я наметил себе новую жертву.